Глава 8. Штаб-квартира 1-го полка сентывских пикинёров. Округ Кальм. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Кай Аллард Ляо позволил себе улыбнуться, когда он вошёл в ангар и увидел боевой робот, который он будет пилотировать в битве с волками. Во внутренней сфере его называли Рёкен, но ему было также известно, что волки звали его Стормкроу. Учитывая, что его подразделение использовало боевых роботов Ворон, которые были так же быстры, как и боевые роботы кланов, он полагал, что клановское название Стормкроу также неплохо. Примечание. Стормкроу – буревестник. Боевой робот – имел сужающийся цилиндрический кокпит, установленный на птичьи ноги и руки, которые несли его системы вооружения. Левая рука не имела кисти и заканчивалась дулом тяжелой автоматической пушки, а во вздутом предплечье правой были смонтированы 6 средних лазеров повышенной дальности. Полковник Адель Цанг, женщина 40 лет, командующая пикинерами, подошла и встала позади него, изучая боевой робот. Она приняла командование, когда ее предшественница, Каролина Сенг, получила повышение, став военным советником Кэндис Ляо, и вернулась на Сент-Ив. Она скрестила руки на хладожилете и медленно покачала головой. «И все же я не думаю, что это благоразумно, Ваше Высочество». Кай искоса посмотрел на нее. «Не думаю, что в бою будут проблемы с управлением захваченным клановским боевым роботом, полковник. Я его полностью проверил». «Так точно, сэр, я не сомневаюсь в этом. Я говорю о раскраске, которую вы приказали сделать. Мы будем сражаться на зеленом поле, а ваш Рюкен раскрашен как призрак. Он будет выделяться». Кай кивнул, задумавшись на мгновение, затем улыбнулся ей. «Причина, по которой я приказал покрасить боевой робот в белый цвет с красно-синим символом инь-ян, в том, что это цвета моей конюшни Цинатаф на Солярисе. Это цвета, которые я носил, когда стал чемпионом Соляриса. Я знаю, Ваше Высочество. Кай, пожалуйста. Я уже говорил, чтобы ты меня так звала». Он вздохнул. «Хоть моя мать и является правителем Сентывского пакта, здесь я не правитель, а просто воин. Воин, который раскрасил свой боевой робот, чтобы стать большой мишенью». Цанг нахмурилась, ее карие глаза сузились. «Вы не думаете, что Влад станет охотиться за вами?» «О, я хочу, чтобы он охотился за мной. И я хочу разозлить его своей дерзостью, так раскрасив боевой робот. Если он знает о Солярисе, это должно привести его в бешенство. Значит, он будет преследовать меня и только меня. Я хорошо подойду к бешеному коту, так что вы разберетесь с его людьми». Полковник нахмурилась еще сильнее. «Хорошо подходите к бешеному коту. Как вы это посчитали? Масса его умни-робота на 20 тонн больше вашего. Он лучше бронирован и имеет кучу оружия. Его боевой робот будет немногим медленнее вашего, но, полагаю, стрелять он будет без промаха». Улыбка Кая слегка потускнела. «Ваш анализ безупречен, но автоматическая пушка будет более эффективна, если я буду вблизи него. Я буду кружить вокруг него, и он падет, получив хороший удар. Цель этого боя – выбить волков с равнины Кальм. И кто будет владеть этой равниной, тот и победит в нашей маленькой войне. Пока я занимаю все внимание их командира, я надеюсь, вы займетесь остальными». «Мы это сделаем», — Цанг отсалютовала Каю. «Хорошей охоты, Кай». «И вам, полковник, по машинам». Кай вернул салют и взобрался на подъемник. Он прошел по мостику, его шаги отдавались металлическим эхом. Достигнув буревестника, он проскользнул в верхний люк и запер его. Затем уселся в командное кресло. Он закрепил ремень на коленях, затем ремни безопасности, которые скрещивались на груди. Ремни удобно расположились поверх хладожилета. «Хорошо, они удержат меня на месте». Из кармана на левой стороне хладожилета Он вынул пару пластиковых трубочек и воткнул их металлические концы в разъемы на командном кресле. Поскольку термоядерный реактор и оружие боевого робота производили огромное количество тепла, пилоты в кокпите надевали минимум одежды, какой только был возможен, и все надевали хладожилет. Из одежды, помимо хладожилета, он надел ботинки на шнуровке, которые доходили до середины голени, и тонкую пару шорт. Он знал, что к концу битвы он будет измучен и весь облит потом, но хладожилет не даст ему заживо свариться в собственном соку. С полки выше и позади головы он подцепил нейрошлем и надел его. Тяжелый шлем лег на плечи хладожилета, и Кай почувствовал знакомую боль в плечах. Он затянул ремень на подбородке, заставляя шлем удобно сидеть на голове. Нейродатчики, встроенные в шлем, улавливали чувство равновесия пилота, чтобы оно управляло гироскопом боевого робота. Это позволяло передвигаться и восстанавливать равновесие после разрушительных повреждений, полученных в битве. Кай щелкнул выступ в правом подлокотнике командного кресла и вынул четыре маленькие дискообразные пластины и четыре провода. Он снял липкую защитную пленку с пластин биосенсоров и прикрепил их на бедра и плечи. Зажав один конец проводов металлической кнопкой в середине каждого белого круга, он просунул провода сквозь петли в хладожилете и подключил их к нейрошлему под горлом. Датчики на его руках и ногах в дальнейшем помогут в управлении равновесием боевого робота. Кай закрыл крышку отсека, вытянул руку и нажал на кнопку запуска. Механический голос затрещал в наушниках шлема. Запрос кода авторизации. Боевые роботы, внушающие страх военные машины, были оснащены устройствами защиты, которые не позволяли несанкционированно управлять ими. Первой была простая проверка голоса. Кай Аллард Ляо, экспедиционное войско Звездной Лиги, код 413-256. Полученный голос совпадает. Запрос на личную авторизацию. Каждый пилот задавал код для личной авторизации, гарантируя таким образом, что никто не сможет воспользоваться боевым роботом. Некоторые пилоты записывали простенькие бессмыслицы, полагая, что их сложно будет сломать, в то время как другие записывали семейные девизы или воинственные фразы. Кай всегда был склонен к мыслям, которые установят надлежащее настроение перед сражением, в котором он будет участвовать. Он прочистил горло. «Пытаться навлекает неудачу. Делать – путь к победе». Грохот встряхнул буревестника, как только термоядерный реактор ожил. Ожили различные мониторы, расположенные по всему кокпиту, и по ним побежали потоки данных. Монитор вооружения сообщил, что все шесть лазеров заряжены и готовы к стрельбе. Тяжелая ультраавтоматическая пушка – полностью готова к стрельбе, и казалось, что с подачей боеприпасов проблем не будет. Индикаторы температуры успокаивающе горели синим, показывая, что перегрева нигде нет. Боевой голографический дисплей появился перед ним. Он ужал обзор в 360 градусов до 160, отметив золотыми линиями переднюю огневую арку его оружия. Золотое перекрестие прицела перемещалась по полупрозрачному дисплею, подчиняясь его манипуляциям с джойстиком, встроенным в правый подлокотник командного кресла. Когда он навел перекрестие на один из боевых роботов-пикинеров, компьютер высветил мигающую золотую точку в центре перекрестия, сигнализируя о захвате цели. Он переключился на тактическую частоту подразделения на коммуникационном устройстве. «Полковник Цанг, это Кай. Я готов к выходу. Вы собрались? Волки ждут». Буревестник Б, Кая и два птицеобразных ворона сформировали авангард подразделения Сентыва. Помимо того, что они были быстрее, чем пилладжеры, катафракты и блэкджеки, которые составляли основной костяк роты, вороны были оснащены большим количеством электроники, которая позволяла с легкостью обнаруживать противника и также глушила некоторые из их сложных систем управления огнем. Округ Кальм представлял собой слегка холмистую местность с редкими островками деревьев, по-настоящему не позволяющие спрятать боевые роботы, но система радиоэлектронного противодействия, установленная на воронах, давала некоторую защиту от засад. Кай не стал набирать предельную скорость у буревестника, поскольку не хотел опережать боевые роботы, движущиеся следом. Полковник Цанг пилотировал один из массивных пеладжеров. Три таких боевых робота были развернуты в соединение во второй линии. Их пушки Гаусса могли дать разрушительный залп. Глыбоподобные катафракты и длинноногие блэкджеки из третьей линии имели большую скорость и полный набор оружия дальнего радиуса действия, которое хорошо подходило для сражения с волками. Один из воронов помчался к маленькому островку деревьев недалеко от гребня длинного холма. Кай заметил, что темно-зеленый с черным камуфляж пикинеров хорошо скрывал ворона, но щелчком пальца он мог переключить голографический дисплей на инфракрасный или магнитно-резонансный режим, и боевой робот будет выглядеть на фоне пейзажа как неоновая реклама. «А я делаю это и в видимом свете». Радио зашуршало, когда пилот ворона начал доклад. «Есть визуальный контакт. 10 клановцев. Один бешеный кот, 2 Мэновара, 3 Фенриса и 4 новые». За исключением бешеного кота и Мэноваров, клановские боевые роботы были меньше и быстрее. Несмотря на недостаток вооружения по сравнению с пикинерами, их скорость делала их трудной мишенью. «Кажется, этот волк верен своему тезке и послал против нас силы, которые будут сражаться в стае». Кай сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Но как поведет себя стая без вожака?» Подразделение Сент-Ива двигалось вперед, и при виде этого боевые роботы клана начали перестраиваться. Мэновары вышли вперед, а бешеный кот немного приотстал. Кай знал, что это не проявление страха. Это было приглашение. Мэновары начали обмениваться пристрелочными выстрелами с пеладжерами, стреляя мимо его стромкроу. «Они позволяют мне пройти. Несомненно, это приказ Влада». Кай пинком педали увеличил скорость буревестника и направился к Владу. Он заложил петлю вправо, приближаясь к одному из грубо построенных большеголовых мэноваров. Клановец не стрелял в него, но как только Кай прошел мимо, он развернул торс буревестника влево и навел автоматическую пушку на клановца. Большой золотой язык пламени вырвался из ствола орудия. Ураган снарядов из обедненного урана обрушился на правый бок и руку боевого робота. Выстрелы не полностью сорвали броню с этих мест Мэновара, но любой выстрел пикинеров без проблем пройдет сквозь оставшуюся броню. На лице Кая появилась мрачная улыбка. «Это должно привести Влада в бешенство. Он дает мне безопасный проход, а я стреляю в одного из его людей. Он видит в этом великую битву между добром и злом, но я знаю, что это просто война за территорию. Он ищет чести, я же просто хочу выбить его людей из некоторого определяемого компьютером поля». Выйдя из тени Мэновара, Кай подготовился к первому выстрелу Влада. Квадратные пусковые установки ракет дальнего действия на плечах бешеного кота расцвели огнем, когда сдвоенный залп полетел в сторону Кая. Спаренные большой и средний лазеры, установленные в правой руке, прошли мимо и едва не попали в Мэновара, в которого ранее стрелял Кай. Средний лазер с левой руки прочертил дорожку полурасплавленной брони с правого бока буревестника. Ракеты усыпали взрывами конечность боевого робота, пробуя на прочность броню, но не пробили ее. Кай поборол сотрясение, которое у буревестника вызвали попадания ракет, и навел перекрестие прицела на переднюю часть корпуса бешеного кота. Он выстрелил 5 средними лазерами, но попал только 3. Два резанули броню на птицеподобных ногах боевого робота, а третий лазер оплавил броню в правом боку. Мы получили схожие повреждения, факт, который наверняка сделает его слишком самоуверенным. Он улыбнулся. Пришло время стереть улыбку с его лица. Удерживая у буревестника максимальную скорость, он начал кружить вокруг бешеного кота Влада, подбираясь к нему поближе. Влад развернул боевую машину, продолжая отслеживать спиральный курс Кая, так что пришлось заложить спираль еще круче. Он знает, что для меня приблизится сумасшествие, и теперь все идет не так, как он планировал. Планирование и заявки в кланах по возможности исключают из войны большинство случайностей, так что они отчасти не очень хорошо справляются с хаосом. Подойдя на расстояние для стрельбы прямой наводкой, Кай навел перекрестие прицела на бешеного кота и выстрелил очередью из автоматической пушки. Мерцающие вспышки бросали тени на торс бешеного кота, которые заметались, когда выстрел из автоматической пушки изрешетил броню на левой ноге боевого робота. Пушка приподнялась, послав второй залп в правый бок клановца. Этот выстрел уничтожил остатки брони и обрушился на внутреннюю структуру, но не задел ничего серьезного. Два средних лазера в правой руке буревестника сверкнули. Один рубиновый луч вонзился в правую руку, выпаривая листы брони. Второй луч хлестнул по правой ноге, разжижая защиту. Влад контратаковал яростно и без промедления. Большой и средний лазеры послали красные и зеленые лучи в правый бок буревестника. Тревожные сирены взревели в кокпите Кая, как только лазеры проплавили остатки брони и принялись за внутренние структуры боевого робота. Кай взглянул на монитор и увидел, что правый бок окрашен в красный цвет. Но важные системы не были повреждены. Он знал, что ему очень повезло. Лазерные выстрелы из левой руки бешеного кота полоснули по правой руке его боевого робота, рассеяв всю броню, и прожгли конечность. Несмотря на огромную мощность лучей, они не повредили оружие, установленное в руке. «Следующий выстрел оторвет руку, но он еще должен попасть, а я не собираюсь давать ему этот шанс». Кай боролся с управлением и смог удержать боевой робот в вертикальном положении. Этот маневр был слишком близко, но Влад этого не ожидал. Кай улыбнулся, когда выстрел его боевого робота прошел мимо бешеного кота и попал в место позади изначального расположения клановца. Есть еще масса других приемов, которых он не ждет, и если это его займет, полковник Цанг добудет для нас победу.